Глава 9. День постепенно серел, переходя в вечер. С востока медленно наступала ночь. Лениво шевелились в сердце Мохавской пустыни ветры, охлаждаясь в горах на пути к Лос-Анджелесу. После наступления ночи в холмах начинали выть псы, и музыка эта имела сегодня ночью в два раза больше особого рода слушателей, чем ночью прошлой. А в небе, лишь изредка освещаемого вспышками неона с бульвара Сансет, рекламировавшего последние альбомы Stones, Чип Трик и Рори Блэк, черными листьями кружили летучие мыши, вылетевшие из своих темных горных пещер.